твоим глазам. Только сердце мне не даст обмануть. Верю в то, что души напополам, и что Бог соединяет их путь. Дыши, как хочется вечность, танцуй со мной бесконечность. Тебя мне в сердце не надо, ты теперь моя вчера, высоко моя звезда. Не смотрю, я не ищу тебя в чужих глазах. Я полюблю еще сильней, еще не раз. А ты теперь мой лучший. Выше голову и гордо идти, не смотреть туда, где нет любви. Я переступаю через тебя, потому что здесь всегда лучше я. Дыши, так хочется вечность, танцуй со мной бесконечность. Тебя мне в сердце не надо, ты теперь моя вчера, высоко моя звезда. Не смотрю, я не ищу тебя в чужих глазах. Я полюблю еще сильней, еще не раз. И даже если весь мир будет против, я буду за. Я буду за свои идеи, свои мечты, свою силу и любовь. Потому что я буду жить вечно. И я буду любить. В чужих глазах.